Люгера. Вазари рассказывает характерную историю о Перуджино. Художник включил в церковную роспись несколько изображений, бывших в его прежних картинах и весьма одобренных всеми. Но теперь те же восхвалители их сильно изругали. Мастер сказал: «Я написал те же самые фигуры, которые раньше возбуждали ваши похвалы и очень нравились. Что же могу поделать, если теперь они вам не нравятся и не кажутся достойными похвалы?» Это не помешало им преследовать его колкими сонетами и публичными оскорблениями. Вследствие этого Перуджино покинул Флоренцию и уехал в Перуджию. Еще любопытное. Когда в 1920 году составлялся почетный комитет моей выставки в Лондоне, я предложил в него Черчилля. Но почтенные англичане сказали: «Если включим Черчилля, то ни один порядочный человек не останется в комитете». Прошло 23 года, и вся Англия восхваляет и почитает Черчилля. В этом случае понадобилось 23 года. Но можно бы сейчас назвать много имен, при упоминании которых флюгера вертелись на полный оборот. Пойдите и разберите, где правда и откуда столько вранья в людях. Соврут и в глаза смотреть не будут. Себе во вред соврут. Нынешние события в своем мировом размахе дают флюгерам напряженную работу. Сколько злейших карикатур уже не войдут в сборники, ибо ветер переменился. Вращение флюгеров все усиливается. Сочиняются новые соглашения, изменяются сроки, гремят проклятия. Жизнь обывателя становится все труднее. Голод стучится. Люди вопят. Скорее бы все покончить. А что такое это все, и сами не знают. Война трудна и жестока, но шапочный разбор еще труднее и беспощаднее. Бедные флюгера в обморок упадут от постоянного вращения. Человечность уходит. Гуманитарные науки не в моде. Пишут: «Какие теперь выставки? Кабак, вот что им надо». Даже радио передает пошлейшие песни и пьяные аплодисменты. На вокзалах продаются подлейшие брошюры. А флюгера вертятся стремительно. Для оборота флюгера уже не годы нужны, а минута. На глазах перевернется. Черное станет белым, а белое — черным. Спросите флюгер, чего он вертится? Он скажет: «Уж такая жизнь». А не скучно ли от такой жизни? И неужели нет иной жизни? Разве жизнь вертеться на шесте и ловить ветер? И где он, ветер, и в каких пространствах он растворится? Принесет ли утешение и обновление? Человечность, где ты?